Друзья, несколько слов статистики, еще дополнительная есть информация. По области посещено с евангелизационными собраниями около 50 населенных пунктов, но около, я говорю, потому что может быть чуть неточная информация, 130 евангелизационных служений, слушателей было более 2500, дисков роздано порядка 2500, трактатов 12, литературы 1500. Немножко по служению ансамбля. В течение месяца, ну, как областное мероприятие, с помощью музыкантов из Крыма, из Мерефы, наши были, совершали служение. 58 евангелизационных собраний провели. И как раз в сентябре месяце это совпало с праздниками жатвы. И так мы намеренно вот ансамбль планировали на праздники жатвы с тем, чтобы можно было приглашать неверующих. И одно крещение попало в этот период. 24 служения проведено в домах молитвы, 4 в домах культуры, 3 в медицинских учреждениях, 17 служений в многоэтажных кварталах, 2 возле сельсовета, 5 на рынках, 3 в парках. 90 проповедей было сказано. Ну так, музыканты молодцы, собрали информацию. 30 проповедников вот в этих 90 проповедях участвовали. В 34 населенных пунктах 3352 километра проехали. Присутствовали порядка 800 человек. В Запорожье в центре проводили на бульваре Шевченко. Это рядом с центральным проспектом. Ну и так, друзья, довольны. Говорят, были слушатели, и можно дерзать, можно смещаться к центру, там, где много людей, и проводить евангелизационные собрания. Ну, два выражения, две фразы, которые такие запомнились. Проповедник задал вопрос: скажите, у животных совесть есть? Ну, и слушатель ответил: да ее сейчас ни у кого нету. И еще одна женщина вышла на покаяние и такое выражение сказала. Я думала, серденько остановиться, а воно нічого, полегшало. Ну так, сердечно, и слава Богу, что полегшало, и надо понимать, что наши слушатели волнуются. Я вообще замечал, что после евангелизационного музыкального вот служения люди находятся под впечатлением еще какое-то время. Они расходятся, и такое ощущение, что они еще ну, вот в размышлении, они в этой программе. Конечно, как достучаться так, чтобы они каялись больше, это вопрос, но слава Богу, что касается и пения христианское, и музыка. 1500 дисков за евангелизации с ансамблем розданы, Новых Заветов 500, трактатов, ну, порядка 2500. Ну, и еще, друзья, такое, из числа наших вот членов церкви участвовали в общебратском служении. Сестра Вера Мейстер из Бердянска участвовала в благовестии среди хантов по реке Демьянка в течение 20 дней в мае месяце. Брат Вениамин Свиридов из нашей церкви в Салехарде участвовал в строительстве дома молитвы. Сестры двое, одна из нашей церкви, одна из Мерефянской церкви, Олеся Сирица, 6 месяцев участвовали в музыкальном служении в Улан-Баторе, вот там в нашей группе. А сейчас из Марганца брат Саша Бубли там для музыкального служения оставлен. И сестры, и Саша находятся как миссионеры на своем содержании. Я это озвучиваю как формулу, которая очень перспективная. Друзья, нам нужно сформировать и формировать по возможности миссионерства на своем содержании. Хорошо люди относятся, друзья хорошо ведут себя, когда работают, и так как все приходят на собрание, потому что когда человека на содержание отправили, вот его на 3 месяца на служение пошлешь, и он никак не понимает, почему кто-то на сыгровку опоздал, почему кто-то не пришел на разбор или еще что-то, когда работают, понимают людей и с людьми ближе, и могут пожертвовать, и поехать на посещение, и в благовестии поучаствовать, и средствами, это лучше. Ну и кроме того, это большие возможности. То есть Бог дает руки, дает возможность трудиться нам, и хорошо, чтобы так вот совершалось служение. У меня были поездки 3 в Монголию. Одна из них после Монголии мы посетили Якутское общение региональное миссионеров Якутской, Якутии и Магаданской области. И доехали до Магадана с посещением групп церкви. Это в феврале-марте этого года. Ну немножко братья просили немножко сказать о Китае и Монголии. Друзья, наверное, как предмет больше молитвы. В Монголии так группа проводит служение. Семью заменили, брат Андрей и Алена вернулись в связи с болезнью сестры Алены. Ей уже здесь сделали операцию, и сейчас еще здоровье ее не поправилось. Конечно, с чем связана болезнь, сказать трудно, но, наверное, она условиями жизни там немножко обострялась. Сейчас там брат Костя Романович, это наш брат, который у нас был, но в последнее время он жил в Киевском объединении, в Белой Церкви. Вместе с женой они отправились туда, в Монголию. Вы знаете, было приятно, ну, такое вот смелость и дерзновение Нелли, жены Костиной. Она в положении, и когда мы обговаривали вопрос, что нужно в августе делать замену, потому что закончился там срок визы Андрея и Алены, им надо возвращаться, а ей в августе, вернее, поездка в июне должна быть, а ей в августе время родить ребенка. Ну как вот в чужой стране, чужая речь, нет ни полисов, нет ничего, как все это будет? Ну и ей тревожно. И когда мы уже выезжали, я говорю: «Неля, ну как ты, переживаешь или нет?» Она улыбается, говорит: «Да у меня один первый ребенок в Крыму родился, второй в Белой Церкви, третий в Киеве. Ну что в Улан-Баторе еще один не родился? Ну будет полное разнообразие». Ну так хорошо. Хотя переживания были, и сейчас там с оформлением немножко затруднения. Нет посольства в Монголии, только консул по экономическим вопросам есть, и он отказался выдавать свидетельство о рождении ребенка. Направили их в Пекин, ну, в общем, там через Китай будут они оформлять эту свою девочку. Назвали ее Диана, слава Богу, есть у нас сестричка, которая уже родилась в Монголии. Есть заявившая на крещение сестра одна, занимается скрипачи, там музыкальное служение совершается. Но, друзья, большая нужда в помещении. Арендовали помещение, потом там ремонт делали, в общем, и неудобные условия предложили вот, по самому проведению. Сейчас собираются в квартире. Вот на праздник жатвы больше 30 человек было, а комната небольшая и очень большое неудобство. Ну и для семьи тяжеловато, 3, а то 4 мероприятия. Мероприятия в неделю проходят. Поэтому мы уже искали, молились участки, чтобы строить молитвенный дом. Если найдем, думаю, что братья объединения поддержат поехать туда на месяцок для работы, чтобы поучаствовать в строительстве. Но пока еще нет. В центре очень дорогие участки, как в любом большом городе, а на окраину далеко добираться. Поэтому еще Улан-Батор так по долине расположен, горы вокруг, и так вот рукавами отходят разные районы. То есть, если в одном районе построить молитвенный дом, то остальным районам будет неудобно. Хотелось бы где-то в центре молиться об этом, ну и, если Бог позволит, поучаствовать. Есть нужда такая, чтобы еще одну семью туда переселить, но опять вопрос возникает средств и места жительства. Ну, если бы была такая семья цепкая, которая могла бы и жилье оплачивать свое, и работать, и участвовать в служении, было бы хорошо. Есть большая нужда в этом. По Китаю, друзья, ни одной поездки в этом году не было из-за отсутствия средств. Это большая нужда наша. И стоит вопрос, чтобы там, в Пекине, открыть миссионерскую станцию нашу, нашего братства. На севере Китая братья из Благовещенска работают, одну семью послали. Ну, пока с изучением так вот обстановки. Со стороны Казахстана братья бывают в Китае, но там сложная обстановка, они только по ночам и только на пустырях, где-нибудь на кладбищах могут встречаться с верующими, то есть полностью нелегально. В Пекине более-менее свободно, но пока нет средств, есть желающие, кто бы поехал туда, но пока нет средств. Поэтому молиться, чтобы Господь расположил наши сердца. Ну, мы поставили вопрос, чтобы в организованную работу это уже вылилось, чтобы было постоянное, вот, постоянное пожертвование. Рассуждают братья, и думаю, что в скором времени как-то оно уже будет озвучено. Но у кого есть возможность или где-то вы видите ресурсы такие, чтобы как жертва усердия участвовать и в этом служении, пожалуйста, друзья, поучаствуйте, поусердствуйте. Ну и самое главное, молитесь, чтобы Господь благословил, открыл дверь, чтобы и там была широкая проповедь, чтобы были церкви нашего братства, чтобы здравое учение было. Мы нисколько не унижаем китайских верующих, и у нас нет полной информации о состоянии верующих Китае. Но то, что мы видели, то, с чем мы встретились, однозначно привело к выводу, что нужно формировать церкви нашего братства. Нам так будет удобно работать в единомыслии и благовестие проводить уже с неверующими людьми. Там много атеистов. Ну, вот такая обстановка, поэтому молитесь, друзья, и да благословит Господь и Запорожскую область, и работу в других регионах. Кстати, немножко еще хочу сказать. После прошлого года конференции по благовестию одна семья изъявила желание поехать в Бурятию. Бурятия – это за Байкалом. От Байкала вот и туда до Читинской области. Ну, пока не получилось этого переселения. Остается нужда. Я уже озвучивал такую цифру, что меннониты советуют и имеют такую практику переселять минимум 10 семей на новое место. И тогда церковь из 20 членов церкви, то есть 10 семей, это минимум 20 членов церкви, сможет создать атмосферу, заложить фундамент новой церкви, поддерживая друг друга, вести такую широкую работу во всем регионе. И я думаю, это правильно. Мы забрасываем одну семью, с трудом можем за несколько лет найти одну семью и послать ее, и она там выживает кое-как, вот без общения, без лагерей, без молодежных общений. И это, ну, практика такая несовершенная. Поэтому, друзья, давайте мы смотреть на переселение не как на что-то, однажды встречающееся в несколько лет, и кто-то где-то это сделает, а как массовое, вот нужду массовую, чтобы у нас переселение было в порядке вещей, чтобы каждый год много семей переселялись на те места, где еще не совершалась работа. И в нашем внутри объединения, ну и на те места, которые вот, имеют нужду и за территорией нашего объединения. Ну, теперь по служению в Запорожской области, ну и по Монголии и Китаю, брат Александр Новиков, благовестник нашей церкви, совершит молитву. Встанем для молитвы. Господи Боже, все, что совершено в немощи, пред лицом Твоим мы приносим с просьбой и с желанием, чтобы Ты благословил. И чтобы продолжил эту работу благодатью Духа Святого. И это будет великое дело, и будет радость для нас. И слава Тебе. Благослови на предстоящий период, чтобы нам со всяким усердием по силам и сверх сил трудиться. А Ты руководи, Господи, направляй, вдохновляй. Также вот эти дальние регионы, Монголия, Китай. И там люди, которые дороги Тебе, за которых Ты проливал кровь свою и страдал. Также, Господи, соверши устройство и в этих местах. За те районы, центры, города, села, в которых нет еще церквей, нету верующих нашего братства. Также просим, Господи, чтобы Ты устроил и эту нужду, чтобы были желающие переселиться, чтобы были желающие жертвенно служить Тебе. Имя Твое да будет возвеличено в этом, Бог наш и Спаситель. Аминь.